Глава 47. Он взмыл в воздух, несколько раз подряд сделал сальто, а потом кинулся меня обнимать. За лицо, разумеется. Я еле успела увернуться. Нет уж, шерсть в носу — это мы уже проходили. Чертик, не желая сдаваться, развернулся и вновь пошел на приступ. Я хотела припугнуть его чихом, но Рокша внезапно сам резко отпрянул от моего лица и едва не свалился на пол. «Паук!» — взвизгнул он, указывая дрожащим пальчиком куда-то в район моих волос. «Ой, исчез! Погоди-ка! Это тот самый звездный паук, которого подарил пожиратель?» «Ага». «Он что, тоже тут будет?» — опасливо уточнил чертенок, видимо, припомнив, как его запеленали в паутину. «Разумеется, но на тебя он больше нападать не должен. Ты ведь мне не угрожаешь». «Не угрожаю!» — активно замотал головой чертенок и вроде бы попытался осенить себя крестным знамением, что выглядело довольно забавно. «Так что совершенно незачем на меня нападать!» «Ну вот, все и решили. А теперь, парни, если вы не против, мне нужно пообщаться с Лавкой наедине. Поэтому я вас покину. За мной попрошу не ходить». Никто, конечно, не возражал. Чертенок собирался было задать вопрос, но, глянув мое лицо, передумал. Эйжа просто ободряюще улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, все будет отлично». Мне бы его непробиваемая уверенность. Входя в знакомый коридор с диванчиками, лампами и дверями, я поняла, что нервничаю. В какой-то момент мне даже стало страшно, что Лавка, услышав то, что я собираюсь ей сказать, не выпустит меня отсюда и заставит вечно блуждать в лабиринтах коридоров. На плече что-то едва заметно шевельнулось. Звездный паук! Его присутствие внезапно успокоило. Сначала я хотела выбрать для разговора комнату старой хозяйки, но потом передумала и уселась на один из диванов прямо в коридоре. «Ну что, поговорим?» Было слегка неловко обращаться к пустоте. «Я согласна стать хозяйкой, но у меня есть несколько условий. Если ты на них не согласишься, я уйду. Пожиратель поможет мне. И благодаря звездному пауку ты не сможешь забрать меня обратно». Последнее я постаралась сказать так твердо, как могла. Конечно, ответа не было. Казалось, мои слова тонут в тягучей тишине. Условия такие. Во-первых, мы работаем на равных. Да, пока я еще неопытна во всех этих делах и охотно признаю твой авторитет. Я готова учиться и буду искренне благодарна за наставление, но никаких таких штук, вроде выходки с любовным порошком или игрой в догонялки за нужным артефактом, больше не потерплю. Давай относиться друг к другу с взаимным уважением. Я немного помолчала, собираясь с мыслями и втайне надеясь хоть на какой-то знак, который можно было бы толковать как согласие. И снова напряженная тишина была мне ответом. Блин, а ведь к самым наглым требованиям я еще только собиралась перейти. В любой момент, когда мне вздумается, я могу возвращаться в свой мир, навещать свою квартиру, своих родных и друзей. Конечно, здорово было бы еще как-то связываться с ними время от времени, чтобы не беспокоились зря. Ну да ладно, и так сойдет. Ну все. Самое главное и по-настоящему важное озвучила. В целом можно было на этом и закончить. Но пожиратель говорил, что лучше бы потребовать какую-то выгоду, а все сказанное до этого, по сути, то, что должно было присутствовать по умолчанию. Думаю, пренебрегать советами этого авторитетного и жуткого бога не стоит. Вряд ли он будет тратить свое божественное время на пустую болтовню. Разумеется, мне нужна будет своя комната с удобной обстановкой. Жить в комнате прежней хозяйки я не хочу. Она недостаточно просторная, окно маленькое, обстановка скромная, без изюминки, да и вообще, все какое-то несовременное и не особенно симпатичное. Скучно и тоскливо. Место, где я планирую проводить много времени, должно быть максимально комфортным для жизни. Таким, которое не хочется покидать и в которое хочется вернуться, Ведь мы обе в этом заинтересованы, да? Ну и хорошо бы обсудить зарплату. Все-таки любая работа должна оплачиваться. Это могут быть деньги других миров, чтобы, когда немного пообвыкнусь тут и смогу выходить наружу, делать какие-то покупки. Допустим, мне безумно любопытно как-нибудь посетить рынки Межмирья, о которых рассказывал Эйс. Сувенирчики, к примеру, прикупить. Да и вообще узнать, какие диковинки там продаются. А еще увидеть технологические и магические новинки разных миров. Конечно, я не прочь получать оплату и какими-то полезными артефактами, только лучше безопасными и без побочных эффектов. Если деньгами из сокровищницы и артефактами ты делиться не хочешь, то есть еще вариант – посещать время от времени какие-то места, где можно разжиться ценностями, вроде Бриллиантовой долины, но без вредного воздуха и хищников. В общем, тут сама решай, что тебе больше нравится. Уф, все. Наглые требования озвучены, а значит, инструкция пожирателя выполнена. Но я хочу сказать еще кое-что, чего он мне не советовал. Просто от себя, потому что считаю это правильным и честным. А теперь выбор за тобой. Ты можешь отказаться и прямо сейчас вышвырнуть меня отсюда. Я знаю, что есть и другие девушки, которые станут отличными хозяйками, и с ними тебе, возможно, будет в 100 раз проще. Если у тебя есть хоть малейшие сомнения в том, что ты сможешь сработаться со мной, не пытаясь меня сломить, то лучше давай расстанемся прямо сейчас. Думаю, в этом и есть партнерство, что каждый должен сделать выбор, и ни один не должен тянуть одеяло на себя и перехватывать власть, в том числе и я. Кстати, ты можешь точно так же выдвинуть свои требования. Это будет справедливо. И нам ведь не обязательно принимать окончательное решение сейчас. В конце концов, можно просто попробовать поработать в качестве равноправных партнеров и посмотреть, что из этого выйдет. Некоторое время ничего не происходило. Наверное, Лавка думала. Могу ее понять. Стоит ли связывать себя с хозяйкой, которая завтра может психануть после какого-то жуткого приключения и уйти, попросив паука хорошенько ее спрятать. Хотя я вряд ли так поступлю. Такое было возможно только тогда, когда меня принуждали к согласию. А сейчас я приняла решение и, кажется, готова идти до конца. Хоть и жутковато, конечно. В этот раз тишина длилась не так долго, как я ожидала. Мне казалось, что решение непростое, и Лавке потребуется много времени, учитывая то, что рассказал о ней пожиратель. Но нет. Наверное, она уже и без того поняла, с кем имеет дело, если у нее был доступ к моим чувствам. Поэтому ее размышления заняли ровно минуту. А потом прямо передо мной в пустой стене коридора возникла еще одна дверь. Я встала с дивана, приблизилась к ней и с некоторой опаской заглянула внутрь. Ого! Совершенно точно такого помещения тут раньше не было. Честно сказать, увиденное так меня поразило, что некоторое время я просто торчала на пороге с открытым ртом, не в силах произнести ни слова. Когда же дар речи ко мне вернулся, я неуверенно уточнила охрипшим от переизбытка эмоций голосом. «Это для меня? Получается, ты согласна попробовать побыть партнерами?» Ключик потеплел и запульсировал. Почему-то это напомнило мне вибрирующее мурлыканье кота. Я шагнула внутрь, с восторгом рассматривая самую невероятную, нет, фантастическую комнату из всех, виденных мной.